и выяснение, почему этот бедный мальчик Марк Фрейзер упал с галерки и разбился насмерть. Но она знала, что никогда не откажется от философствования. Таков уж ее жребий, и она может лишь принять его. Она настроена на другую станцию, нежели большинство людей, и ручка настройки сломана. Изабелла позвонила Джейми, забыв, что он уже сидит в поезде, направляющемся в Глазго. Подождав, пока умолкнет его автоответчик, она оставила свое сообщение. «Джейми, я позвонила ему, Полу Хоггу. Он будет рад видеть нас завтра у себя в 6. Я встречусь с вами за полчаса до этого в баре «Винсент». А еще, Джейми, спасибо за все. Я и в самом деле ценю вашу помощь. Большое вам спасибо». Глава 15. Изабелла нервничала, сидя в баре в ожидании Джейми. Это было заведение для мужчин, во всяком случае, в такой час, и она чувствовала себя не в своей тарелке. Конечно, женщины могут ходить одни и в бар, и в паб, но, тем не менее, ей было как-то неуютно. Бармен, подавший Изабелле стакан лимонной настойки со льдом, дружелюбно ей улыбнулся и заметил, что сегодня вечером чудесная погода. Часы недавно перевели вперед, и теперь солнце заходило только после 7. Изабелла согласилась с ним, но, так и не придумав ничего подходящего, чтобы добавить, сказала: «Весна, я полагаю». «Наверное», — сказал бармен. «Хотя никогда не знаешь, чего ожидать от этой погоды». Изабелла вернулась за свой столик. «Никогда не знаешь». «Конечно, не знаешь. В этой жизни может случиться что угодно. Вот она, редактор прикладной этики, собирается отправиться на поиски убийцы. И в этой задаче ей будет помогать, хотя и не очень охотно, красивый молодой человек, в которого она немного влюблена, но который влюблен в ее племянницу, которая, в свою очередь, очарована другим, который параллельно крутит роман с соседкой своей сестры. Нет, бармен, конечно, всего этого не знает, и если бы она ему рассказала, то вряд ли бы поверил». Джейми опоздал на 10 минут. «Он репетировал», — объяснил он, — «и взглянул на часы всего за несколько минут до условленного часа. Но вы же здесь», — успокоила его Изабелла. «И важно лишь это». Она взглянула на свои часы. «У нас есть около 20 минут. Пожалуй, я изложу вам свой план». Джейми слушал ее, потягивая пиво и время от времени на нее поглядывая. Вся эта история вызывала у него беспокойство, но ему пришлось согласиться, что она хорошо все продумала. Она подойдет к этой теме осторожно, щадя чувства Пола Хога. Она объяснит, что не собирается ни во что вмешиваться и ни в коем случае не хочет причинить беспокойство фирме «Макдауэллс». Но их долг перед Марком, да и перед Нилом, который обратил ее внимание на это дело, хотя бы попытаться что-то предпринять. Разумеется, лично она убеждена, что все ее подозрения развеются как дым. Если они что-нибудь разузнают, то смогут с чистой совестью забыть этот трагический случай как страшный сон. «Хороший сценарий», — одобрил Джейми, когда она закончила. «Вы все предусмотрели». «Думаю, Пола Хога ничего не должно оскорбить», — сказала Изабелла. «Нет», — согласился Джейми, — «если только это не он». «Что не он?» «Если только не он сам в этом замешан. Может быть, он занимается инсайдерством?» Изабелла с удивлением взглянула на своего спутника. «Откуда у вас подобные мысли?» «А почему бы нет? Ведь он — то лицо, с которым Марк работал в самом тесном контакте. Он глава их отдела или что-то в этом роде. Если Марк что-то узнал, наверное, это имело отношение к проектам, над которыми он работал». Изабелла задумалась над его словами. «Это возможно, но маловероятно», — решила она. Она не сомневалась в искренности реакции Пола во время их первой встречи, когда всплыло имя Марка. Он тяжело переживает случившееся, это очевидно. Следовательно, он не мог быть тем, кто подстроил несчастный случай.